Родной дом музея Ким Ир Сена в Мандинде посетили иностранцы и зарубежные корейцы из Китая, которые принимают участие в 90-й выставке цветов Ким Ир Сенхва. Они еще посетили монумент идеи Чучи, Триумфальные ворота, музей Победы в Отечественной освободительной войне и улицу Рюмьон в Пиняне.